легкого пути у церкви, у истинных поклонников Иисуса Христа не было, да и быть не может, потому что, как говорит апостол Павел, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Звучит гимн «Мой путь, как других, не украшен цветами». Друзья!